Будущее предвещало мне неисчислимые бедствия. Удрученная горем и больная, я трепетала за своих родных и друзей и влачила жизнь в надежде, что она скоро прекратится. Вскоре оправдалось мое пророчество, что Павел не прекратит своих гонений на меня. Ко мне приехал как-то подполковник Лаптев, отдаленный родственник моей бабушки, которого мне посчастливилось подвинуть в его служебной карьере. Лаптев Василий Данилович родился в 1760 году, полковник, затем генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года. Он сказал мне, что не хотел вернуться в свой полк, не посетив меня, и что может пробыть у меня только один этот вечер, так как он уже просрочил свой отпуск вследствие болезни отца. Он посидел со мной до 12 часов, когда я отослала его спать. В 3 часа ночи он велел мне передать через мою горничную, что должен переговорить со мной и передать мне письмо. Я ответила ему, что он успеет сделать это и утром, и посоветовала лечь и отдохнуть от путешествия. Тогда он велел сказать мне, что приехал нарочный из Москвы и привез мне письмо. Я не сомневалась в том, что меня постиг новый удар, и велела впустить Лаптева, передавшего мне письмо от московского генерал-губернатора Измайлова. Оно заключало в себе приказание императора немедленно отправиться на жительство в имение моего сына, расположенное в Новгородской губернии. Название имения или деревни не было намечено. И оставаться в нем впредь до нового распоряжения. Я разбудила свою дочь и продиктовала ей ответ Измайлову, в котором я уведомляла его, что, несмотря на мое желание без промедления исполнить волю императора и на свое равнодушие к тому, где я буду прозябать и где умру, я принуждена отсрочить свой отъезд, потому что я давно сдала сыну управление его имениями, никогда не была в его новгородских поместьях и не сумею найти дорогу в деревню, имя которой даже не обозначено. Я добавила, что, считая более благоразумным миновать Москву, я буду блуждать по проселочным дорогам и потому немедленно же пошлю нарочного к управляющему моего сына с просьбой прислать мне какого-нибудь крестьянина из новгородских деревень, в случае, если таковой найдется в Москве, чтобы он мне указывал дорогу. Мне стоило большого труда успокоить и ободрить мою дочь. Она плакала, обнимая мои колени. Кто-то разбудил мисс Бетс, чтобы сообщить ей страшную новость, повергшую в уныние весь дом. Когда она вошла в комнату, она дрожала, как лист. Я пожала ей руку, уговаривая ее хорошенько подумать, прежде чем поддаться внушению ее любви ко мне, и дала ей полную свободу не следовать за мной в ссылку и жить в Троицком или моем московском доме, сколько времени ей будет угодно. Она объявила мне свое твердое намерение не покидать меня, сказав, что никто в мире не заставит ее изменить свое решение. Я поцеловала ее, а моя дочь бросилась ей на шею. Мы плакали, как дети. Лаптев, передав мое письмо курьеру и отправив с ним одного из моих дворовых, вернулся в комнату и спокойно объявил мне, что проводит меня до места ссылки. Я тщетно протестовала, яркими красками рисуя несчастье, которое он неминуемо навлечет на себя, и мое отчаяние от сознания, что я буду невольной их причиной. Я напомнила ему, что он и без того просрочил свой отпуск на несколько дней. Мое же путешествие обещало быть очень длинным, так как я собиралась уехать проселочными дорогами на собственных лошадях, не имея возможности пользоваться почтовыми. Вследствие всего этого император мог его счесть за дезертира. Я с ужасом думала о том, что он будет по меньшей мере разжалован в солдаты, тем более что император, несомненно, будет гневаться и на то, что он принял такое живое участие во мне и решился на столь смелый шаг. «Солдат, генерал и полковник теперь все сравнялись», — возразил он, — «и в настоящее время не стоит гордиться своим чином. Надеюсь, вы не прикажете вашим людям высадить меня из вашего экипажа, так как в таком случае я буду ехать, стоя за вашей кибиткой или за кибиткой вашей дочери. Меня ничто в мире не заставит изменить своего решения увидеть своими глазами, куда вас сослали, так что будьте добры и не чините мне дальнейших препятствий». Зная упорный и гордый характер этого молодого человека, я не противилась ему больше, опасаясь, что он еще увеличит свою вину, самовольно пустившись в погоню за мной. Он доказал мне свою преданность своей искренней радостью, когда он добился своего. Я не знала еще тогда, что его тревога за меня усилилась вследствие появления в деревне какой-то темной личности, которая постоянно записывала все, что видела и слышала. В пьяном виде человек этот рассказывал, что был послан с целью подкупить моих людей и узнать от них все, что говорится и делается в доме, и имена лиц, живших в моем доме или навещавших меня. Он уверял даже, что по дороге я буду схвачена и отправлена далеко в Сибирь. Все это держалось от меня в секрете, и я, сама того не подозревая, находилась во власти каждого из своих людей. Какой-нибудь негодяй мог бы меня погубить и составить себе состояние, превратившись в шпиона. В то время эта профессия была выгоднее и почетнее всех остальных. Наконец, в Москве отыскался крестьянин из новгородской деревни, привезший в Москву для продажи гвозди собственного производства. Ко мне приехала моя племянница, княгиня Долгорукая, и осталась со мной до моего отъезда из Троицкого. Долгорукова, Долгорукая, Елизавета Петровна, урожденная Бакунина, 1763-1798 годы, племянница Екатерины Романовны Дашковой. Ее муж, Долгоруков Михаил Александрович, умер в 1817 году. Камергер. Со мной жили дочери двух моих двоюродных сестер, девицы Исленева и Кочетова. Ее родители поручили ее мне до ее замужества, передав мне все свои права. Она уехала от меня неохотно и с глубокой печалью. По возвращении моем в Троицкое, откуда я не имела права выезжать, ее родители вернули ее мне по собственному почину, так как я бы сама никогда не решилась ради своего удовольствия запереть ее в деревне, когда она по своему возрасту должна была жаждать светских удовольствий. Сноска Дашковой. Исленева. Исленева Анна Петровна, 1770-1847 годы, любимая двоюродная племянница Екатерины Романовны Дашковой, ее бабушка Дарья Илларионовна, урожденная Воронцова, 1713-1765 годы, родная тетка Дашковой, и ее воспитанница. С 1812 года замужем за Малиновским Алексеем Федоровичем, видным историком и директором Московского архива коллегии иностранных дел, была посаженной матерью невесты Натальи Николаевны Гончаровой на свадьбе Александра Сергеевича Пушкина. Эта последняя, Кочетова, была не совсем здорова. Я написала ее отцу, жившему в Москве, что, как бы неутешительно было ее присутствие для меня, я не считаю себя вправе брать ее с собой в ссылку, где не было ни докторов, ни хирургов, ни вообще каких-либо средств, тогда как ее здоровье требовало последовательного лечения. Я просила его приехать за ней и за девицей Исленевой. Он приехал за два дня до моего отъезда и на следующий день увез моих племянниц, обнаруживших глубокое горе при разлуке со мной. Он отвез девицу Исленеву к ее матери и принялся лечить свою дочь, обещая мне постоянно давать вести о ней. Княгиня Долгорукая, женщина, выдающаяся по своему уму и сердцу, как настоящий искренний и сердечный друг, занялась упаковкой всевозможных вещей, которые, по ее мнению, могли облегчить и скрасить мою жизнь в крестьянской избе без мебели и удобств. Она старалась скрыть от меня свое горе по поводу обрушившегося на меня несчастья, но в мое отсутствие слезы ее текли обильно. Накануне моего отъезда я застала ее всю в слезах и, нежно целуя ее, упрекнула ее в том, что она так мало пользуется присущими ей высокими умственными качествами. Я просила ее запастись терпением еще на 2 суток, так как я, если Господу Богу не угодно будет продлить мою жизнь для неспослания мне новых несчастий и бедствий вследствие состояния моего здоровья, по всей вероятности, не выдержу и 2 дней предстоящего путешествия. Если же по истечении этого срока не привезут мой безжизненный труп, то она может быть убеждена, что свежий воздух и движение вернули мне силы, так что я когда-нибудь еще вернусь и буду еще наслаждаться ее обществом. Мое пророчество исполнилось. По возвращении моем из ссылки мы с ней увиделись. Но 2 года тому назад ее унесла преждевременная смерть, и я до конца своих дней оплакиваю этого верного и умного друга. Я не могла ни стоять, ни ходить без посторонней помощи и велела повести себя в церковь, попросив своих родных и приказав прислуге не отнимать у меня слезным расставанием небольшой запас нравственных сил, которыми мне с трудом удалось вооружиться. Я по выходе из церкви села в кибитку и пустилась в путешествие, цель которого мне даже была неизвестна. До меня накануне дошли слухи, ходившие в деревне, о том, что в некотором расстоянии от Троицкого меня заставят изменить маршрут и отвезут в отдаленный и уединенный монастырь. Это было 26 декабря 1796 года. Сноска Дашковой. Но ничего подобного не случилось. Наоборот, день за день силы мои прибавлялись, я была в состоянии проглотить несколько ложек плотно замороженных щей, которые, будучи распущены в кипятке, представляли из себя отличный суп. Напрасно также мои близкие боялись, что вследствие непривычной мне езды в кибитке усилятся мои ревматические боли. Вместо этого я чувствовала себя лучше, чем в последние 6 недель. Между Троицким и городом Тверью мы 2 раза чуть не погибли, в особенности во 2-й раз. На 1-й станции от Троицкого, где мы переночевали, Лаптев заметил, что какой-то незнакомец, обогнавший нас в кибитке, разговаривал с хозяином избы, в которой я находилась, и захотел узнать, кто это такой? Крестьянин, бывший, очевидно, под хмельком, ответил, что он сам недоумевает, кто он, так как он сначала объявил себя принадлежащим к моей свите, а затем приказал ему именем начальства войти в избу и убедиться, там ли княгиня. Очевидно, этот посланец Архарова не был очень тонким политиком. Когда Лаптев с обычной своей горячностью спросил его, зачем ему нужно знать, находится ли княгиня в избе, и как он смеет тревожить мой покой в ночное время, посылая в мою комнату посторонних людей, он ясно дал нам понять, что послан следить за нами не по воле императора, а по приказанию Архарова. Он боялся, что я услышу его слова, и сказал Лаптеву, тоном, который он старался сделать очень грозным, что если он передаст мне слышанное им, то неминуемо за это ответит. Сноска Дашковой. Архаров Николай Петрович, 1742-1814 годы, славился своими сыскными способностями. Московский обер-полицмейстер с 1771 года, московский губернатор с 1782. С 1784 года генерал-губернатор Новгородского и Тверского наместничества. В 1796-97 годах генерал-губернатор Петербурга. От его имени произошло прозвище русских полицейских «Архаровцы». Страшная метель замела все дороги, и мы 17 часов блуждали, не зная, где находимся. Жилья не было видно, и лошади выбились из сил. Мои слуги в ожидании неминуемой смерти плакали и молились. Я велела кучеру остановиться, сказав, что с рассветом ветер, несомненно, утихнет, лошади отдохнут, и тогда можно будет попытаться найти какое-нибудь жилье. Действительно, через 3/4 часа кучер заметил огонек на некотором расстоянии. Указав самому здоровому и сильному из своих людей, в каком направлении светился огонек, я послала его узнать, что это такое. Через 30 минут он вернулся и сообщил, что это маленькая деревушка в 5 изб. Мы поехали к ней. Лошади тащили нас шагом, но, по крайней мере, и мы, и эти несчастные животные были спасены от ужасной медленной смерти. Оказалось, что деревушка лежала совершенно в стороне от дороги, что мы в эти 19-20 часов отъехали всего на 6 верст от места нашего ночлега. В Твери нас ожидал приятный сюрприз. Губернатор Поликарпов приготовил мне отличную квартиру. Этот почтенный человек тотчас же посетил меня, и я выразила ему свою благодарность и опасение, что его сердечное отношение к ссыльной навлечет на него гнев мстительного монарха. «Я не знаю, княгиня, какими частными письмами вы обменялись с императором», — ответил он, — «но указа о вашей ссылке нет, следовательно, позвольте мне поступать с вами, как мне то подсказывает чувство глубокого уважения, которое я питаю к вам с тех пор, как себя помню». Он прислал нам отличный ужин, несмотря на то, что все улицы были запружены гвардейскими войсками, отправлявшимися в Москву на коронацию Павла. На следующий день мы уехали после легкого завтрака. Так как нам предстояло совершить все путешествие на одних и тех же лошадях, то мы не делали более 64 верст в сутки, а иногда и менее. В городе Красный Холм городничий оказался, к счастью, воспитанным и порядочным человеком. Его фамилия была Крузе, и он приходился племянником знаменитому доктору Крузе. Он был вежлив и услужлив, и дал нам с собой провизии, которой нельзя было достать в крестьянских деревнях и избах. Отдохнув несколько часов, мы рано утром отправились дальше. В этот день мы убедились в том, что курьер, то обгонявший нас, то отстававший от нас, был шпион, посланный Архаровым. Император облег его властью инквизитора, и эти обязанности не претили его грубой и жестокой натуре. И каждый день, доносивший ему обо всем происходившем в нашей маленькой колонии. Лаптев вошел в избу, только что оставленную шпионом, и нашел в ней забытое им письмо на имя Архарова. Оно не было запечатано. Он писал, что я была очень больна, и что Лаптев все еще сопровождал меня. Вероятно, для придания большего интереса своему письму, он сообщал еще, что мои люди украли у мужика тулуп, хотя эта кража была совершена его слугой, имевшим только жалкую шубенку, тогда как накануне своего отъезда я подарила всем моим людям по прекрасному тулупу. С этого дня мы всегда поднимали доску, которую крестьяне прикрывают в избах спуск в погреб, чтобы убедиться, не подслушивает ли клеврет Архарова наши разговоры. Вскоре мною овладели более жгучая тревога и беспокойство, которые улеглись только по возвращении моем в Троицкое, когда мой брат и другие друзья письменно сообщили мне, что мой сын не подвергся гонениям со стороны государя. Мы приехали в Весьегонск, где городничим был двоюродный брат самого надежного орудия тирании и деспотизма Павла I, Аракчеева, чтобы доставить ему это место, недавно был смещен занимавший его офицер, служивший около 40 лет, имевший 9 ран и поставленный самой покойной императрицей. Аракчеев Алексей Андреевич, 1769-1834 годы, граф, генерал от артиллерии. С 1808 года военный министр, с 1810 председатель Департамента военных дел Государственного совета, в 1815-25 годах фактически руководитель государством. Меня посетили оба городничие, и бывший, и настоящий. Мне стоило большого труда утешить бедного служаку и отвлечь разговор на другие темы, так как он все время возвращался к обсуждению своего увольнения от должности. Наконец, я попросила его проводить мою дочь и мисс Детс на ярмарку, бывшую в то время одной из самых значительных в империи. Не успели они уйти, как ко мне вошел офицер и передал мне письмо. Оно было от моего сына. Он послал этого офицера повидаться со мной, отдать приказание крестьянам села Короткого, место моей ссылки, чтобы они оказывали мне повиновение, как собственной барыне, и привести ему весточку от меня. Молния, упав в мою комнату, кажется, не испугала бы меня так, как это письмо. Мое воображение уже рисовало мне ссылку сына в Сибирь за ослушание приказания императора, запретившего рассылать офицеров с депешами. Павел был так строг в этом отношении, что велел объявить в газетах строгий выговор князьям Суворову и Репнину за то, что они послали ему, государю, офицеров с депешами. В глазах государя сын, вероятно, показался бы преступным еще потому, что принимал участие в судьбе своей матери, гонимой им. Я спросила у Шрейдемана, не видал ли его кто в городе и не встретил ли он городничего. Он ответил отрицательно, но я все-таки умоляла его немедленно уехать в Короткого, лежавшее всего в 33 верстах от Весьегонска, где обещала переговорить с ним и убедила его немедля покинуть город и вернуться другой дорогой, минуя эту. Тотчас же по возвращении с ярмарки моих спутниц мы уехали и поздно вечером прибыли в место жительства, указанное мне императором. Моя изба была довольно просторная. Напротив нее была кухня, а лучшая изба в боковом переулке была приготовлена для моей дочери. Прежде всего я отправила Шрейдемана, но каково было мое удивление и беспокойство, когда слуга моего сына сказал мне после его отъезда, что Шрейдеман не только видел городничего, но по легкомыслию и тщеславию объявил свое имя, вследствие чего городничий потребовал его паспорт и оставил его у себя. Я не знала покоя ни днем, ни ночью, так как даже во сне мне грезилась ссылка сына в Сибирь. Я написала моему брату и некоторым друзьям, умоляя их сообщить мне сведения о сыне, но даже их уверение, что он был назначен командиром полка, не вполне успокоили меня. У Павла бывали проблески справедливого чувства и редкого великодушия и прозорливости. Он узнал от городничего про поездку Шрейдемана, но не разгневался на сына. Точно так же, когда по возвращении моем в Троицкое Архаров донес, что меня посещают родственники и друзья, и по несколько дней живут у меня, он громко сказал: «Это вполне естественно. Я понимаю, что люди, питающие к княгине Дашковой чувство дружбы или благодарности, хотят выразить их ей в настоящую минуту». Сноска Дашковой. Что касается до меня лично, я была покойна и радовалась тому, что моя изба была лучше и просторнее, чем я ожидала. Правда, ночью мои три горничные спали со мной. Днем они сидели в комнате мисс Бетс, но они так внимательно за мной ухаживали и были так чисты, что ничуть меня не стесняли. Кроме того, мисс Бетс догадалась захватить с собой зеленый суконный занавес, которым и отделила мое помещение от помещения горничных. На следующий день я отправила и Лаптева. Судьба его меня также сильно тревожила. Господь избавил меня от угрызений совести, которые я непременно испытывала бы, если бы он стал жертвой своей благодарности и привязанности ко мне. Император узнал, что он проводил меня до короткого, и сказал на это, что Лаптев, очевидно, носит панталоны, а не юбки. Государь употреблял обыкновенно это выражение, когда хотел сказать, что данное лицо отличается мужеством и твердым характером. Батальон стрелков, которым командовал Лаптев, был упразднен Павлом I, так что он очутился на улице, но государь дал ему полк и вскоре пожаловал ему командорский крест Иоанна Иерусалимского. Из Твери я написала своему двоюродному брату, князю Репнину, и попросила его узнать, в каких преступлениях меня обвиняет император. Князь Репнин знал прекрасно, какие чувства руководили мною в царствовании Петра III. Знал, что они должны были ясно доказать государю и всем порядочным людям, что я никогда не имела в виду ни личных интересов, ни преступного возвышения моей семьи. Я сообщила князю название деревни, куда была сослана на неопределенное время, и указала несколько искренно преданных мне академиков, которые перешлют мне его ответ. Я обещала послать вскоре крестьянина к одному из них, чтобы получить из его рук письма ко мне. Таким образом, и его письмо непременно попадет ко мне.